Глава 97. 4 месяца спустя. Очередное бестолковое межведомственное совещание. Мы с Толей притащились в другой район через весь город. Теперь идем к зданию управления одной из силовых структур. Бесполезная трата времени. Можно было бы столько успеть за эти 3 часа или поспать. Чего они все так смотрят? Интересуюсь у него. Люди, правда, поглядывают странно. Они просто думают, что мы с тобой спим. Смотрят, завидуют, поясняет с обыденной легкостью. Завидуют мне? Ну, естественно, приподнимает один уголок губ и бровь. Они ведь просто мечтают стать моими любовницами. Отыгрывает он прекрасно. По боку, что вокруг нас сплошь мужики. Я хихикаю. Скажи мне это кто-то другой, и с другой интонацией я бы пофыркала. Забыл тебе рассказать. Сейчас что-то будет. Ты вчера в магазин пошла после выезда. Нам вместе пришлось на место происшествия ехать, массовая драка. Я машину твою слегка раскачал, заскучал, пока ждал. Это все объясняет. Эти стояли, смотрели, глазами указывает на группу парней. Они же не знали, что тебя в тачке нет. Не удерживаясь, начинаю хохотать. Идеальный друг, заботящийся о твоей репутации. Еще со времен ординатуры я прослыла твоей протеже. И не просто так. Всему виной мужики-сплетники. Очередное глубокомысленное заключение моего гениального. С кем бы ты рядом ни появилась, итог один. Больше не приглашали на съемки? Нет, сияет облегчение. С месяц после совместного отдыха с Сикорским меня одолевали предложением дать интервью какому-то бабскому изданию. Кирюша у многих пользуется успехом. Прославилась бы. Пошла по рукам, добавляю. Толя кивает, его одного этот ажиотаж забавляет. Кирилл долго извинялся. Костя слился и бесился от бессилия, даже Тёма пару раз объявлялся, уточняя, не надо ли помочь всех заткнуть. Он, как никто другой, знает, насколько я не люблю лишнее внимание. Не слушаю разглагольствующих от слова «совсем». Меня дома ждут. Сегодня, как никогда, количество ожидающих многочисленно. Обычно только Яблочко. Она же Василек, она же Мика, она же Уголек. Плюсы иметь глухую кошку, называй как хочешь. Она не слышит, не отзывается. Ей все равно, что каждый день у нее новая кличка. Но сегодня исключение. Вчера ночью проснулась от того, что во дворе выли сирены, пищали сигналки. В одной из квартир соседнего дома произошло возгорание. Тушили так активно, что залили все нижние квартиры. Как следствие, на ближайшие дни квартиры для жизни непригодны. Сказать, что я испугалась? Ничего не сказать. Подъезд Кости, а он дома. Да не один. Петя как раз в гостях у папы. За последний месяц мы 3 раза с Костей ужинали вместе и 2 раза ходили в театр. Большего хочется, но страшно. Потерять доверие можно вмиг, вернуть путь долгий. Больше он, как и обещал, не обижал. Однако я больше всего боюсь боли, поэтому воздерживаюсь. Лифчик с себя на 10-й секунде больше не скидываю, через час тоже. Отвлекаюсь. В общем, звонила ему много раз. Костя трубку не брал, чем очень страшил и бесил. Собравшись, вышла во двор и нашла их около машины. Собирался мелкого к родителям вести. Кое-как уговорила его остаться у меня. Маленький растерянный зайчик хотел спать. Еще бы, разбудили в полночь громкие звуки и потащили куда-то. И вот теперь они у меня дома. А я тут слушаю мотивационные речи от людей, у которых степень ожирения как минимум 1/3. Как они нормативы сдают? Непонятно. После нудного действия заезжаю в магазин и покупаю вкусняшки. Уверена. Костя уже что-то организовал, но надо хоть немного радушия проявить. И съестного у меня дома кошачий корм. Вот она, взрослая независимая жизнь. Захожу в квартиру, никто не встречает. Это нормально, привыкла. Яблочко обычно лежит на диване и ждет, когда я приду и на руки ее возьму. Мою руки первым делом, затем заглядываю в гостиную. Даже кошка меня не ждет на привычном месте. Смятение ловлю, а после замечаю Петю. Стоит в углу, понурив плечики, яблочко лежит около его ног. Картина маслом. Но она мне не нравится. «Петя, солнышко, ты чего там? Не представляю, за что он там мог очутиться». Он лишь всхлипывает и, похоже, под носиком трет. Не оборачивается. «Иди ко мне», — мягко настаиваю. «Папа будет ругать», — шепчет негромко, рукой в сторону балкона указывает. Костя снова стал курить. Пока в больнице валялся, бросил. Стоит папе только шагнуть в квартиру, Петя вытягивается по струнке. «Если сейчас же мне ребенка не выпустишь, я тебя в противоположный поставлю», кивая на другой угол, подбочиниваюсь. «Он наказан», — говорит строго, мол, это не обсуждается. «В моей квартире никого не наказывают. Этот козлина, иначе не скажешь, и хидненько на меня смотрит, словно издеваясь. По глазам его понимаю, о чем думает, о чем вспоминает. Больше 5 месяцев прошло, но я тоже помню. Если бы не присутствие ребенка, я бы уже влажная стала от одной мысли о том, что мы с ним делали. Так и тянет средний палец ему показать. Вместо этого указательным пальцем стучу себя легонько чуть выше виска, смотря ему в глаза, мол, ты совсем без мозгов? «Малыш, выходи оттуда, папа не против». «Против», — клинивается не кстати. «Не надо дыры в ауре моей квартиры делать. Мне тут еще дзен ловить». Сама иду к Пете. За ручку его беру и яблоньку свою поднимаю с пола. Она тут же начинает ластиться. Моя прелесть. «Я эклеры купила, итальянский ореховый торт. Будешь со мной пить чай? Или покушаем что-нибудь существенное?» Петя бросает хмурый взгляд на папу. Тот ему возвращает наистрожайший. «Я случайно разбил твои духи и еще несколько банок каких-то. Не понял, что в них было», — произносит Петя, подняв на меня глаза. «Папа говорил, что нельзя трогать. Я не послушал, мне было очень интересно, но это не оправдание. Я торт не буду, не заслужил». Вот-вот расплачется, стараясь губюшки дрожащие плотно сжать. Вздыхаю и усаживаюсь на диван, тяну Петю к себе. «Я согласна, Петенька, это неприятное событие, однако ругать я тебя не буду. У меня столько этой фигни, что всех в подъезде можно разукрасить, а надушить так и вовсе весь жилой комплекс. Верю, что ты не хотел. Давай мы поедим, а потом я тебе покажу, что там есть. Все, что тебе интересно, расскажу». Петя соглашается, сияя зубками. «Покорми яблочко или пригляди, чтобы папа покормил, хорошо? Я пока переоденусь». Не глядя на папу, он подхватывает кошку и несет в сторону кухни. «Ты портишь воспитательный процесс», — предъявляет родитель, правда, упрека в интонации не слышу. «Да, и твой отцовский авторитет, знаю, но давай все это будет происходить не у меня дома. Я не могу смотреть на такое». Вечером, поиграв и проиграв, прошу заметить намеренно, Петя в монополию, лежу в своей постели, на плече яблочко. Льнет ко мне, трется мордочкой о мою шею, подбородок. Я спинку ей глажу. Она отвечает тракторным урчанием. Идиллия. Так я называю наши вечера. Не знаю, как жила без нее. За окном гремит салют. Я вспоминаю свой день рождения. Он был в январе. Праздновала я его в Калининграде. Впервые за долгое время вместе с семьей. Выпал он на субботу, и я решила слетать. Меня все чаще стало тянуть домой. Провели день прекрасно, все вместе. Украшением стала Анютка на сносях. Не знаю, какой она была в первый раз, но в этот пыхтящий кругленький ежик был просто прекрасен. Костя в это время лежал в больнице. После ночного сообщения с поздравлениями я больше ничего не ждала от него. Но утром доставили цветы, а вечером недалеко от дома, буквально за воротами, начал бахать салют. Думаю, что после этой получасовой канонады соседи родителей будут молиться, чтобы я приезжала пореже. Он мне нравится всем, кроме того, что может в любой момент свалить. По его предвзятому мнению, я очень злопамятная. Переворачиваюсь на бок и кошку свою на руку себе укладываю. Она тут же забирается под одеяло и сладко урчит. Не знаю, почему я раньше себе не завела никого из домашних питомцев. Не говори, что ты с кошкой дзен ловить собиралась. Паре метров от меня слышится насмешливый голос Кости. Вздрагиваю и оборачиваюсь. Мне нравилось, когда ты на костылях ползал. Грохот стоял за километр. Сейчас снова подкрадываешься, чем неимоверно бесишь. Поднимаю подушку и выше усаживаюсь, опираясь на спинку кровати. Он ёрнически хмыкает, садится на край, через одеяло обхватывает мою ногу, поглаживает. Я соскучился очень, Ален. Думать получается только о тебе. Ведь каждую секунду долбанной жизни без тебя. Кошку глажу, молчу, что тут скажешь? Ты сам все испортил. Мне жаль. Он уже извинялся. Может, попробовать переключиться на кого-то другого? Говорят, что иногда помогает. Мне самой ты помог не вернуться к Артему. После знакомства с тобой у меня на других не встает, выдает угрюмо, выглядит сосредоточенным. Последнее время мы с ним редко говорим о чем-то серьезном. Больше шутим, проходимся по отстраненным темам. А на меня? Постоянно, усмехается грустно. Я глаза закрываю и вижу тебя. Да уж, представляю, что я там делаю. На работу ко мне не приходи больше, а то потом неудобненько будет перед студентами. Твоя работа в морге мне нравится больше. Эти малолетки вокруг тебя, они меня бесят. Ничем хорошим дело не закончится. Костя проникает рукой под одеяло, массирует косточки стоп. Откидываюсь на кровать и наслаждением наполняюсь. Уровень удовольствия нереальный. Мы с ним наедине не были очень давно. Олененок, без тебя не бьется совсем. Давай еще раз попробуем.